общие темы. Всего лишь элементы огромной системы. Мы новости и делаем каждый день снова. Новое слово, оно нам не знакомо. В газете работаешь или в интернете статьи размещаешь. Портишь наши сети, шаг влево, шаг вправо. Мне некуда деться, цензура. Расскажи об этом детям, мы пишем всякую ересь. Мы мораем бумагу, а нет, мониторы потерпят всю шляпу. Форумы и чаты, приватные темы. Группы избранных юзеров строят систему. Пишу, что хочу я. Я там же сижу, я такой же, как вы. Никто мне не даст за это орден звезды. Мне все до лампы, я пишу, что хочу. Что лезет мне в голову, о том я и кричу. Не строю я глазки, мне не нужно понравиться. Девочки и так выбирают красавцев. Я не депутат, не политик, не поэт. И мне не интересен весь ваш этот бред. Не бизнесмен, не актер, не бандит. Почет мне не нужен, я сам себе господин. Мне нечего сказать, мои мозги пусты. Можешь возразить, но лучше промолчи. Я пишу, что хочу я.